нерешительно согласилась мышка. «И Леня тоже будет стараться!» – выскочила Динка. Мальчик покраснел, неловко одернул курточку. «Ну, я еще не учусь. Мне пятерки получать негде». «Конечно, Алене еще рано говорить», – холодно согласилась Алина. Младшие сестры, задетые ее равнодушным тоном, хотели ей горячо возразить, но в это время в передней раздался звонок, и Динка бросилась открывать дверь. «Это симпатичный студент!» – кричала она, вбегая в столовую. «Это какой-то Гулливер по объявлению!» Вслед за Динкой, наклонив голову, чтобы не стукнуться о притолоку двери, в комнату шагнул высокий худой юноша в студенческой тужурке. «Да, я по объявлению», – спокойно сказал он, глядя сверху вниз на застывших от неожиданности сестер. Алина и мышка молчали. Леня тоже молчал. Уши его горели, серые глаза, напряженные восторженно, смотрели на своего будущего репетитора. Одна Динка, вцепившись в рукав студента, тащила его на середину комнаты, громко крича. «Что же вы все молчите? Ведь это тот самый симпатичный студент! Мама, мама, иди скорее сюда!» На шум вышла Марина. Увидев мать, мышка опомнилась и, краснея, предложила гостю сесть. «Мы вас так ждали, что даже растерялись!» – прошептала она. Студент быстрым взглядом окинул ее легкую фигурку в гимназической форме, такие же легкие, разлетающиеся вокруг головы волосы и смущенное розовое лицо с острым носиком. «Не беспокойтесь», — улыбнулся он, — «я привык ничему не удивляться». Алина пожала плечами и, бросив на мать вопросительный взгляд, вышла. Марина засмеялась. «Все произошло, как на сцене. Мы действительно очень ждали вас. Давайте скорее познакомимся и сразу почувствуем себя проще. Прежде всего, вот мой сын Леня, ваш будущий ученик». Марина обняла мальчика за плечи. Леня казался таким маленьким и потерянным перед высоким студентом. «Меня зовут Вася. Отчество не требуется. Фамилия моя Бровкин», – отрекомендовался студент, крепко пожимая руку Марине и тут же дружески предупреждая. «Об условиях поговорим потом». У него была манера крепко и больно одним рывком сжать руку и говорить короткими, точными фразами, прекращая всякий, по его мнению, лишний разговор. Марина, не ожидавшая такого сухого официального тона, слегка смутилась. «Я должна поговорить с вами», – начала она, бросив взгляд на мышку. Девочка поспешно увела Леню и Динку в соседнюю комнату. Все трое остановились у двери, невольно прислушиваясь. Марина говорила недолго, раза два ее прерывал густой бас. Леня стоял бледный и, кусая ногти, беззвучно шептал. «Не согласится, уйдет». Но студент не ушел. Из-за двери еще раз донесся его густой голос. «Я все понял. Мы начнем сегодня же. Позовите моего ученика». Дверь открылась. «Леня, покажи Васе свою комнату», – сказала Марина. Леня опрометью бросился вперед. Студент, остановившись на пороге, дружески обнял его за плечи. «Все будет хорошо», – ободряюще сказал он. От этих слов Леня ожил, расцвел, засуетился и замер от восторга, когда Вася сел на стул. Именно на тот стул, на котором так часто представлял его себе Леня. Вася сел, положил на стол широкую ладонь, огляделся. Но в это время дверь тихонько скрипнула, и в нее боком протиснулась Динка. Лицо у нее было очень серьезное, вокруг головы повязана широкая черная лента, из-под которой во все стороны торчали непослушные вихры. Не обращая внимания на тревожные знаки Лени и на строгий вопросительный взгляд репетитора, она вскарабкалась на подоконник и, задернув за собой занавеску, скромно уселась там, сложив на коленях руки. «Что это за явление?» – недовольно спросил студент. Леня подбежал к девочке и взволнованным шепотом